Я прекрасно осознаю, кем являюсь. Мне не нужно подтверждать авторитет раз за разом. Я могу себе позволить сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо проплывет труп моего врага, а ты, нет. Ты развернешь кипучую деятельность, угробишь парочку легионов, но победишь эпично. Так, чтобы об этом пели песни в веках, и мы подчинимся твоему приказу. Но кто-то же должен озвучивать тебе альтернативные варианты. Альп отозвал переходника, а сам взмыл в небо. Ему нужно было подумать. В словах Тимуса было рациональное зерно. Друг был прав еще и в том, что Альп просто не мог дать кровавому самоубийце. Слишком сладка была месть. Слишком притягательно, ведь Альп уже чувствовал вкус победы на своих губах. Легионы всегда можно пополнить. А вот победы над таким врагом больше может и не быть. Ею Альп хотел насладиться сполна. А затем можно будет и наведаться в новый мир кровавого. Серф сообщал, что там много сильных одаренных женщин. После снятия проклятия их можно будет не только истязать. Альп улыбнулся в предвкушении предстоящей битвы. С помощью алтаря или без, но я тебя убью. А чтобы месть была более сладкой, подготовлю для тебя подарочек. Не зря же я столько учился вашей магии и адаптировал ее под себя. Глава 7. Агафья собирала из моих воспоминаний собственную личность. Перед отправкой на алтарь я не поленился записать все, что мне было известно о ней. Причем, пришлось покопаться и выложить даже воспоминания разговоров с другими лицами. В подборку попал и Орлов, и Владыка, и Абдул-Азиз, и Аргайл, да и много еще кто. Я пытался воссоздать ее противоречивую натуру такой, какая она была. А была она и оставалась сильной, умной, опасной и чертовски привлекательной женщиной с собственным кодексом чести. Не стал я скрывать и подлости деда, что заставил вампиршу обучать меня с помощью рабской привязки. Нашим приключениям тоже уделил немало времени. Последний же макр посвятил всецело новостям, которые она пропустила, пока вела свой нескончаемый бой. Это я сделал для того, чтобы в случае необходимости она защитила Тейма и нашего сына. Работы вампирше предстояло много, но, даже потеряв память, некоторые базовые привычки и схемы поведения личности у Агафьи все равно остались. Она привыкла работать с огромными массивами информации, анализировать и прогнозировать ситуацию с учетом различных факторов. Сейчас вампирша полностью погрузилась в поставленную задачу. Я же принялся за собственный анализ. Фактов было много, собирать их в единую картину нужно было быстро. Авантюра с алтарем удалась, но принесла неожиданный результат, сделав меня основателем рода неких вымерших рептилий в моем родном мире. Подтверждением этому факту был ковчег на вершине башни крови в виде огромного кристалла, увитого серебристо-алыми лианами. Он пульсировал благодатью рассвета, аккумулируя ее, словно накопитель.